Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Только что мы прослушали Евангелие от Матфея, где говорится о том, как Господь, отослав учеников на другую сторону Генесарецкого озера в лодке, ночью, когда поднялся ветер, мешавший лодке плыть, пошел к ученикам по воде, попирая все законы бытия, по воде, как по суху. И пораженный тем, что видит, Петр говорит: «Могу ли я к тебе пойти, учитель?» И Господь отвечает ему: «Иди». И Петр встает и идет по воде. Наверное, в первое мгновение он не понимал, что происходит. Он рыбак. Для него вода всегда бездна, несущая все в себе, в том числе и угрозу жизни, когда эта вода вздымается волнами и колеблется штормом. А тут он идет. И в какой-то момент Петр усомнился. Усомнился в том, что это возможно. Усомнился, что Бог силой своей может приостановить действие физических законов, ибо Он творец этих законов. И стоило только сомнению проникнуть в сознание Петра, как он стал тонуть и закричал, прося Спасителя о помощи. Это замечательное повествование помогает нам многое понять. Бог совсем рядом. Нам не дано его видеть. По причине нашей греховности, да и по самому замыслу божественному. Бог невидимо присутствует среди нас. Вот и сейчас Он с нами. Наши очи закрыты. Мы Его не видим, но Он здесь. И на этой твердой вере в то, что Он здесь, с нами, как и с каждым другим, кто обращается к Нему с верой, мы к Нему и обращаем свою молитву. Но как часто мы, молясь, оставляем внутри себя это страшное пространство сомнения. Да, молюсь на всякий случай. Но помимо того, что Бога прошу, должен сделать и то, и то, и то. И как нередко мысли вдруг переключаются на те житейские задачи, которые нужно решить, чтобы достичь той самой цели, о которой просим Бога. И даже несмотря на это сомнение, Бог являет нам свою любовь и поддерживает нас. Ведь Он не дал утонуть Петру. Он поддержал его. Тот не провалился в водную бездну. Вот так и в жизни. Несмотря на наши сомнения, Господь не дает нам провалиться, не дает нам потерять самих себя. Он дает нам всегда крест по нашим силам. Но мы должны помнить, что ответ Божий будет тем сильнее, стремительней, точнее, чем меньше сомнений будет в нашей душе. И вот еще что интересно. Идя по водам, ведь апостол не отрекся от Спасителя. Он не отрекся от своего апостольского звания. Но это сомнение, такое, казалось бы, сиюминутное, естественное, ведь ветер дует, волны вздымаются. Рыбак, который всегда сидел в лодке и в такую погоду прятался, идет по водам. Так все это естественно усомниться. Но это маленькое сомнение, как небольшая пробоина в корабле, способна потопить судно. И она оказалась способной потопить Петра. Вот в нашей жизни сомнения – это как пробоины. Да не одна пробоина. Наш житейский корабль весь пробит этими пробоинами. Сомнений, забвения Бога, пренебрежение Его заповедями, устремление к совершенно к иным ценностям и целям, о которых Бог-то нам ничего не говорил. Он нам не говорил: все становитесь директорами, начальниками, складывайте деньги, пополняйте банковские счета, покупайте дорогие машины, стройте дома. Он нам нигде не сказал, что этого делать не надо. Но Он никогда не сказал, что это есть цель человеческой жизни. А мы ведь к этим целям устремляемся. И вот тогда-то Господь как бы отодвигается в сторону от нашего жизненного пути. И наши сомнения увеличиваются и увеличиваются, и маленькие пробоины в нашем жизненном корабле становятся огромными, зияющими пространствами, через которые стихии мира врываются внутрь нашей жизни и погубляют эту жизнь. Мы сегодня собрались с вами здесь в таком множестве. Тысячи и тысячи людей пришли. И радуюсь я этой возможностью со всеми вами вместе помолиться. У каждого из нас на душе ведь и радости, и скорби. Я взираю на ваши лица и вижу добрые глаза и счастливые лица. Но ведь сознаю, что не каждый из вас счастлив. Наверное, нет ни одного человека, который бы смог сказать: у меня все настолько хорошо, я так счастлив. У кого-то есть физическая боль, болезнь, у кого-то боль духовная, трудности в семье, между супругами или детьми, проблемы на работе, физические болезни, страдания от каких-то общественных несогласий и неурядиц. Мы ведь все ходим пред Богом, пред Его божественным жертвенником, с этим нашим человеческим грузом. А почему же, предстоя престолу, начинают иначе светиться наши глаза? Почему же радостно и тепло на сердце? Да потому что Бог с нами. И тысячная, тысячная община людей, устремляя свой взор Господу, даже внешне преображается силой Его любви и силой Его благодати. Но мы знаем ведь и другие многотысячные собрания людей, на которые люди тоже собираются, потому что у них боль или несогласие, или какой-то внутренний разлад с окружающим миром. Мы знаем, какой злобой светятся глаза, какой ненавистью, как вздыбливается все человеческое существо. Что же происходит с человеком? И тут, и там грешные люди собираются вместе со своими проблемами и скорбями. В первом случае на лицах радость и мир. Во втором случае ненависть и злоба. И ответ простой, мои дорогие. Когда мы собираемся во имя Божье, когда Бог среди нас, а там, где трое или двое собраны во имя Мое, там Он посреди собравшихся, то мы входим в контакт с Богом. Мы слышим Его голос своим сердцем. Мы получаем дар Его благодати. А там, где злоба, там не Бог, там дьявол. Дьявол никогда не сообщит человеку радость. Он возбудит в нем самые низменные инстинкты и чувства. Вот почему для устроения национальной жизни, вот почему для устроения государственной жизни необходимо, чтобы люди со своими скорбями, своими разногласиями, со своими иными точками зрения собирались вместе во имя Божье. Церковь всегда была общиной исцеления. Она объединяла народ. Она исцеляла душевные и физические недуги не словами пастырей, а силой божественной любви и божественной благодати. И когда в истории народ наш сознавал важность присутствия в их жизни благодати, то жизнь народа менялась таким образом, что современники свидетельствовали о благодати Божией, сошедшей в историю. Вспомним слова Илариона, первого русского митрополита в Древней Руси, Русича, избранного на Киевский престол, как он говорил, что прошло время идолопоклонства, прошло время бесослужению. Какие сильные слова, бесослужение, не богослужение. Оно прошло, и потому благодать излилась на народ. И мы знаем, что то внутреннее, сильное, несокрушимое, духовное ядро древних киевлян силой благодати Божией распространилось православной верой на необъятные просторы Евразии. И когда люди сохраняли веру и единство Церкви, благодать Божия была с ними. Вот и сегодня от единства нашей Церкви зависит благополучие народов, вышедших из киевской купели крещения. Когда мы говорим о Церкви, мы не говорим в политических категориях. Мы не говорим, что одна часть исторической Руси должна господствовать над другой. Мы не говорим, что церковь должна становиться инструментом чьей-то внешней злой политики. Все это безумные слова, не имеющие никакого отношения к тому, что есть церковь, тело Христово. Мы говорим только о том, что всякое разделение церкви – это создание той общины, у которой не радость в глазах и не любовь, но лица, искаженные злобой. А там, где злоба, там поклонение не Богу, а дьяволу. И чтобы Господь слышал нас, чтобы Он откликался на наши молитвы и призывы. Мы должны исторгать из своей жизни всякие сомнения. Мы должны верить Богу так, как мы верим и даже больше, самым близким и родным людям, сохраняя благодать и единство Церкви. Мы сохраняем надежду на спасение всех нас. Эту надежду никто в нас не поколеблет, ибо она исходит от самого Христа, которому мы и приносим наши молитвы и поклонения. Аминь.